Глава 11. У каждого были десятки вопросов к Орлану и Гигу, и когда пленных устроили под охраной, мы собрались побеседовать. Звезда закатилась, черная ночь окутала планету. Мы сидели на быстро стынущих глыбах металла, дружеские, перемешанные, невидимки рядом с людьми, Орлан возле труба, Гиг возле Андре. Смешно датировать большие повороты истории какой-то датой, привязывать их к каким-то мелким событиям. Повороты складываются из тысяч событий и дат. Но что-то значительное в ту ночь происходило. Все мы ощущали это. О флоте Алана, нового, Орлан не сообщил. Все, что было ему известно, он вместил в мои последние сновидения. И что происходит на станции, он не знал. Неполадки на ней пока спасительны для нас. Надеяться, что так будет продолжаться долго, нельзя. Надо быстрее идти к станции. Камагин высказался за возвращение на звездолет. За броней корабля мы будем в большей безопасности, чем на металлической равнине. А если удастся восстановить МУМ, мы вырвемся в космос к своим. «Все, что ты сказал, нереально», — объявил Орлан. «Если ты восстановишь вашу разлаженную мыслящую машину, Волопас не вырвется за неевклидовую сферу вокруг оранжевой. Мощи всего человеческого флота не хватит, чтобы прорвать заграждение. А если ты и вырвался бы наружу, то там Волопас встретился бы не со своими, а со звездным флотом разрушителей, и конец был бы один». «Как много если, Орлан, и все неутешительны!» — с досадой воскликнул Камагин. «Разреши напоследок еще одно если. Не превратить ли звездолет в постоянное жилище вместо того, чтобы стремиться к новым неведомым опасностям? Разве мы не могли бы отсидеться в нем, пока положение не изменится к лучшему?» Орлан отверг и это. «Положение меняется не к лучшему, а к худшему. Звезда продолжает излучать, и убийственные ее излучения не уносятся в просторы, а накапливаются внутри замкнутого объема. Скоро все будет насыщено сжигающей радиацией, и начнется распад. Погибнет жизнь. Звездолет превратится в плазму. Плазмою станет и сама станция, авария на которой породила такую катастрофу. А затем... вся третья планета, могущественнейшая из воинских сооружений разрушителей, растечется облачком новой туманности. Губительный процесс на этом не закончится. Выброшенная звездой энергия возвратится к ней снова, подбавляя жара в ее атомное пекло. Неминуемо произойдет чудовищный взрыв, и только тогда будут прорваны окостеневшие барьеры неевклидовости, и накопленная энергия мощно вырвется наружу. Далекие наблюдатели зафиксируют взрыв сверхновой, а наблюдатели на соседних звездах ничего не оставят на память своему потомству. Вряд ли кто из них уцелеет при такой катастрофе. «Перспективочка», — пробормотал Петри. Даже этого спокойного человека проняло грозное предсказание Орлана. После некоторого молчания заговорил Ромеро. «Дорогой союзник, пророчество ваше ужасно, и, видимо, иного не остается, как неуклонно двигаться к цели, которую вы указываете. Но нельзя ли узнать, кто нас ждет на станции, друзья или враги? Как нас встретят? С распростертыми объятиями или с оружием? Я сам хотел бы об этом знать». «Но вы не можете не знать больше нашего. Мы вчера и понятия не имели, что существует какая-то станция метрики на какой-то третьей планете, а для вас и планета, и станция — надежнейшие оплоты вашего могущества. Простите, бывшего могущества, ибо, надеюсь, вы и сами уже не считаете себя сановником империи разрушителей». «Никто не знает подробно о станциях метрики. Мои знания о них не намного превышают ваши. Расскажите хоть, чего надо опасаться, если не знаете, на что можно надеяться. Лично я из скудной информации о станции делаю вывод, что, возможно, и там появились у нас друзья, и что друзья захватили в руки управление ею. Чем иначе объяснить освобождение от конвойных звездолетов, а также, что здесь, в опаснейшей зоне, с нами пока не произошло несчастий? Нам пока не причинили вреда, но и помощи не оказали. Нас предоставили самим себе. Как развернутся события завтра, предсказать трудно. Сформулирую по-иному. Допустим, все дело в неполадках на станции, и неполадки завтра выправятся. Что ждет нас тогда? Возможны переговоры с надсмотрщиком. Возможно, мгновенное уничтожение нас защитными механизмами станции. Возможно, нападение охранных автоматов в окрестностях станции. Меня заинтересовали охранные автоматы. Не механизмы ли они вроде древних человеческих роботов? Орлан никогда не видел стражей станции, но утверждал, ни одно из этих низших образований не доразвилось до высшей стадии механизма. «Крепко у них засела в мозгах дурацкая философия разрушения», — шепнул мне Ромеро. Он говорил тихо, чтобы Орлан не услышал. «Они что-то среднее между организмами и комбинацией силовых полей. Телесный облик у них непостоянен. Обычно они принимают вид наиболее подходящий для осуществления приказов надсмотрщика». «Кровавая рука, змеящаяся в тумане», — иронически пробормотал Камагин. «Ох уж эти мне привидения! 400 лет назад на Земле никто не верил в этот вздор». Я, однако, не мог без проверки объявить вздором переменность телесного образа. Привидения и призраки, немыслимые на древней Земле с ее примитивной техникой, вполне могли оказаться рядовым явлением на планетах с высокой цивилизацией. Наш стереоэкран и видеостолбы, вероятно, показались бы сверхъестественными современнику Эйнштейна, но мы не пугаемся, когда рядом прогуливается призрачный эквивалент знакомого, находящегося в данный момент далеко от нас. «Призраки или тела, но что-то материально существующее», — сказал я Камагину. «И я хотел бы, не высмеивая заранее привидения, отыскать надежное средство защиты, если они нападут». «Поручите это дело нашей тройке, адмирал», — сказал Осима, показывая на Камагина и Петри. «В обозе мы отыскали оружие, от которого не поздоровится даже призраку. Я говорю о самоходных ящиках. Просто редчайшая счастливая случайность, что они оказались далеко от района битвы, и враги ими не воспользовались». Орлан так засветился синеватым лицом, что все вокруг озарилось, а Гик оглушительно загрохотал костями. «Вы слишком много ждете от слепого случая, капитан Осима», — сказал Орлан, и даже бесстрастность голоса не скрыла иронии. «Обычно счастливые случайности требуют тщательной подготовки». В заключение беседы я попросил Гига больше не зашифровывать невидимок. Не знаю, как у других, а мне действовало на нервы, что надо мной проносятся незримые существа, пусть даже дружественные. Против моего ожидания Гиг обрадовался. «Такой приказ нам по душе. Если бы вы знали, ребята, как тяжела служба невидимости. К тому же и генераторы кривизны ослабли, и нам грозит позорная участь превратиться в туманные силуэты из добротных невидимок. А если учесть, что и гравитаторы на издыхании, то можешь вообразить, Элли, этот кошмар, невидимка перестал бы реять и толкался бы среди головоглазов и пегасов, ангелов и людей, как простое тело. Его пинали бы ногами, задевали плечом. Ужас, я тебе скажу, Элли». Я поинтересовался, не оскорбляет ли невидимок перспектива превратиться в вещественные тела в оптическом пространстве. «Что ты, адмирал? Невидимость — наша военная форма, и если мы ее носим плохо, страдает наша воинская честь. Когда же мы обретаем облик видимых, то это все равно, как если бы снимали броню, и удобно, и не надо следить, чтобы к ней относились с уважением. Ромеро разъяснил мне потом, что в древности люди тоже применяли бронирование доспехами, и оно тоже делало тело воина невидимым, хотя сама броня оставалась оптически на виду. Разумеется, оптическая невидимость — штука более совершенная, чем бронирование доспехами. И старинные рыцари, как и нынешние невидимки, предпочитали ходить без брони. Они называли это «носить штатское». Но если приходилось напяливать доспехи, рыцари заботились уже не столько о собственной безопасности, сколько о том, чтобы внушить уважение к своей военной форме. И называлось это так «защищать честь мундира».